Единственно, верховный канцлер как-то странно ощущался. Нагло сканировать его при магистре Винду я не стал. Да и вообще, мало ли какими средствами безопасности пользуется местный правитель, не мое это дело, но некое чувство несоответствия скребло на душе все то время, что я находился рядом с Палпатином. Надеюсь, мои недоуменные взгляды не испортили впечатление от знакомства в самой же опере. Ну, что я могу сказать, если твилики шикарно танцуют, то тут собрались ауродиумные голоса вселенной. Бывало, что я настолько заслушивался, что выпадал из реальности на десятки минут. Даже немного расстроился, что выступление скоро закончится. Очень-очень достойно. В следующий раз, когда буду на Карусанте, постараюсь непременно попасть сюда снова. Кстати, там же я заметил того самого альдеранца, который морщил морду на сьюте и, не стесняясь, широко ему улыбнулся. И даже ладошкой легонько махнул. Хех, как его в этот момент перекосило, просто сказка. Шиф Палпатин любил оперу. Собственно, это было чуть ли не единственное место, где он мог расслабиться и хотя бы недолго отдохнуть от нелегкого труда, публичного и не совсем. И сегодня ему отравили выходной, причем инициатором был он сам. Тайному альтер-эго верховного канцлера нравилось думать о себе не как о пауке или кукловоде. Ему импонировало понятие «дирижер», взмахи палочкой, диктующие волю ведущего музыкантам. Да, их таланты невероятны и безумно важны в происходящем действии, но только он, дирижер, не дает прекрасной музыке превратиться в какофонию. Каждый из исполнителей ведет свою игру, но всю картину видит только владыка ситх, легкими, воздушными движениями направляющие игру и управляющие прекрасной симфонией увядания демократии. Невинные намеки, создающие союзы, ничего не значащие, на первый взгляд, слова, разрушающие тысячелетнюю дружбу. Речи, содержание которых заставляют самых упертых республиканцев начинать сомневаться, а уже сомневающиеся, отбросив колебания, переходят на его сторону. Посулы, исполнение которых несет пользу только ему, оставляя в дураках якобы победивших в партии. Рядом с легкими штрихами филигранной работы органично присутствуют резня, кровопролитные сражения корпораций и малых фракций, акты геноцида, работорговля, наркотики во всем их многообразии, наемные убийства, а иногда и личные выходы. И все это за ширмой из демократии и равенства, криков ярости, стонов агонии, предсмертного визга не слышно за фоновой музыкой сената, состоящей из лицемерных слов о стремлении к миру, лжи о любви, честности и всеобщем благе. Тысячелетие мира, которое на самом деле наполнено сотнями велотекущих и вполне себе бодрых конфликтов, льющих реки крови на жернова механизма, разрушающего государство и репутацию его защитника, ордена джедаев. Республика, сочащаяся гноем, смрадная опухоль на теле галактики. Образование, которое создавалось, как панацея от всех болезней разумных, ставшее настоящей проказой. А джедаи, добровольно отдавшие бразды правления государственной машиной, за это тысячелетие превратились в орден шавок сената. Хотелось бы сказать, что это его заслуга, но это не будет правдой, а ложь себе, прямой путь в могилу. Можно быть бесконечно гордым собственными достижениями, но нельзя позволять подобному мешать видеть реальное положение дел. В игре со ставками таких размеров слепота абсолютно неприемлема. Республика превратилась в это благодаря тысячелетию труда тех, кто был до него. Да, на плечи Сидиуса легло воплощение в жизнь финала долгого плана, но без бейнитов-предшественников, учителя и его учителя, и так до самого Дарта Бэйна. Без их труда шансов и возможностей для текущего владыки было бы намного меньше. Но и это не вся правда. Первейшим помощником ситхов была сама демократия, власть народа, прекрасная форма правления, чистая, правильная, разумная, при условии, что те, кто правит от лица того самого народа, хотя бы иногда о нем думают. А джедаи, орден просто размяк. Тысячелетие якобы мира принесло им так желаемые покои и умиротворение. Они погрязли в традициях и правилах. Шиф читал старые записи о войнах, гремевших раньше в галактике, настолько кровавых, что рыцари того времени казались настоящими монстрами войны. Хранители мира, что безжалостно несли светлую сторону на кончиках световых клинков, превратились в традиционалистов. И в давние времена ситхских войн они были, на взгляд канцлера, излишне ограничены правилами, а сейчас и подавно. Честно говоря, Палпатин был уверен, что даже если бы не было ситхов, то все бы сложилось так же. Без ему подобных развитий событий заняло бы банально больше времени, но закончилось бы все именно так. Единственно, Сик сомневался, что республика смогла бы уцелеть в кризисе, хоть и преобразившись, а не развалилась бы на сотни и тысячи осколков. Оркестр играл музыку заката республики, но сегодня канцлеру напомнили, что кроме тандема оркестр-дирижер, есть еще и зрители. Те, кто с трибун смотрит за представлением, оценивают и выносят суждения о творящемся действии. Для владыки не было новостью, что на просторах галактики существуют осколки былых сипхских организаций. Разнообразные секты, тайные и не очень ордена, объединения, кланы и кружки по интересам. Один из представителей такого вот кружка сейчас сидел рядом с ним. Этот красноглазый кусок дерьма ранкора, игнорируя все правила приличия, без изысков, грациозно, как пьяная банта, вошел в его персональное ложе и с издевательской улыбкой испортил канцлеру выходной. И неважно, что тот сам искал встречи с этим ситхом. Вначале Палпатин сомневался, ну не могли же джедаи быть настолько кретинами, чтобы чуть ли не кричащего о своей принадлежности к ситхам разумного принять за кого-то другого. Оказалось, могли, и именно настолько. Скрываясь в силе, Сидиусу было тяжело понять, кто перед ним, но все, буквально все говорило, нет, кричало, о том, что его знакомит с темным одаренным, знакомит джедай, что больше всего поражало, знакомит один из магистров ордена, сам Мейс Винду. Это не опера. Владыка ситх чувствовал себя участником спектакля, комедии, дурацкой пьесы идиота-режиссера. Имя всего лишь созвучно, верховный канцлер, совет уверен, что мастер ситх не имеет отношения к ситхам, а вышеназванный колдун на эти слова мерзко улыбается. Красные глаза с черной радужкой и зрачком смотрит с какой-то насмешливой доброжелательностью и непонятным сомнением, а издевательский оскал как бы говорит Палпатину: «Ну посмотрите на них, коллега, какие же они идиоты». Он еще и извинился за улыбку. «Ничего не могу с этим поделать, канцлер, как-то само выходит». Глубоко в душе Шива, под напускным любопытством и радушием, боролись два чувства: ярость и восхищение. Это наглость, нет, не так, это невероятная наглость, издевка высшего качества. Собрат по темной стороне чуть ли не в открытую хохотал над джедаями, с легким удивлением смотря на Бейнита, играющего в великодушного демократа. А потом этот мастер ситх вручил ему подарочки. Когда тот описывал возможности амулета адаптивной защиты, канцлер прилагал огромные усилия, чтобы не выйти из образа. Сокровище, артефакт силы, мощнейший инструмент, или хитрая ловушка. По словам колдуна, приличного размера амулет, около 10 сантиметров в диаметре с кроваво-алым камнем по центру, был аналогом брони линкора в комплекте со щитами. Правда, ненадолго. Это впечатлило ситха, очень ценный защитный артефакт всегда в цене, но вот последующие. Интегрирован целительский модуль. Поддерживает организм человека в идеальном состоянии. Способствует увеличению продолжительности жизни. Вот это уже было претензией на бесценность, но нуждалось в проверке. Причем в проверке на темном одаренном преклонных лет человеческой расы. Сам бы Сидиус не преминул интегрировать в такой подарок чего-нибудь полезного только для самого себя, как создателя. Амулет, по словам ситха, могли заряжать джедаи, и магистр Винду это подтвердил, уточнив, что сам процесс зарядки может занять несколько дней. Колдун на эти слова печально вздохнул, а на вопросительный взгляд чернокожего непонятно объяснил: «Быстро, однако, завидую». Но самое большое впечатление и полную уверенность в правоте насчет личности колдуна принесли две книги. О них, в том числе, владыка ситх сейчас и думал, пропуская фоном выступления любимых оперных певцов. Заглавия были такими, что хотелось рычать и хохотать. «Вечная империя. Первое тысячелетие правления. Самое сложное и средство достижения власти, как средство достижения цели». Имя автора, а он был один, ситху ничего не говорило, но вот название. Откуда этот ситх знал? Знакомый его учителя? Но Плыгас никогда не упоминал о подобной личности. А эти разговоры? «Я так рад с вами познакомиться, верховный канцлер. Наконец у республики появился лидер, думающий о периферийных системах. Знайте, что Джабим на вашей стороне, как и гильдия, я и наш главнокомандующий Стратус». Эти слова несколько успокоили злость и замешательство, чего не скажешь о дальнейшем разговоре. Слишком много знающий одаренный явно давал понять, что он не враг владыке ситху, а слова: «Если вам понадобится помощь гильдии, не стесняйтесь, для вас самый минимальный прайс», говорили о том, что эта неизвестная секта готова к сотрудничеству. Но эти речи взбесили Палпатина. Минимальный прайс, Какая наглость! Даже если учесть того же джедая Винду, присутствующего при разговоре, это просто невероятная непочтительность. Не поддержка всеми силами, а торгово-рыночные отношения. Сейчас верховный канцлер, делая вид, что поглощен происходящим на сцене оперного театра, пытался понять, кто же этот колдун, и почему он ведет себя настолько настолько нагло. Кто стоит за ситхом? Кто? Палпатин был почти уверен, что колдун, Ширма, как Дуку, для него. Кто этот загадочный разумный, который дирижирует колдуном? Самые невероятные варианты мелькали в голове владыки. Сенатора Трилота, Орнфрита, его планету недавно посетил красноглазый, Джабба де Селиджи Ктиури, на Татуине, где властвует каджидик этого хатта, колдун был незадолго до этого, выкупив мать избранного. Гордула Бесади старшая, тоже хатт, делящая власть на Татуине. Думать об этих слизнях, как и одаренных, было бы смешно, если бы Палпатин не знал, что в истории хатты были и джедаями, и ситхами. Причем не самыми слабыми. Кто еще? Альдеранец Бейл Престор Органа, с которым красноглазый свел мимолетное знакомство, после которого Орган плевался на джебеймского рабовладельца, которого пустили на Корусант. На этого разумного думается меньше всего. Хотя нет, меньше всего думается на Чандриллианку Мон Матму. Но последнее уже откровенный абсурд. Что за сила за ним, насколько его гильдия сильнее заявленного, сколько они знают, какие у них планы, и что вообще делать, зачем им мать Энакина Скайуокера? С одной стороны, понятно, что эти джебеймские маги поддерживают его план, а с другой, они не собираются преклонять колено. И это тоже было сказано практически прямым текстом. На колени, только перед богиней, заявил колдун, когда Палпатин краем разговора зацепил регламент общения сюзерен-вассал на одной из окраинных планет. Джебеймская гильдия магов, или ДГМ, как ее называл мастер ситх, не собирается становиться его подданным, по крайней мере на стандартных условиях. Вот и думай, то ли колдун ждет от него получения большей власти, то ли он хочет равного сотрудничества. Стереть его в порошок можно, а можно ли амулет? Если ему был подарен настолько ценный артефакт, то что колдун держит при себе? Да и обезопасить себя можно не только личной защитой. Информационные бомбы, доверенные люди, насколько он в курсе его дел, не появится ли после его смерти другой колдун, который уже не будет настолько расположен к канцлеру. И ведь как неизвестные все тонко провернули, привлекли к ситху внимание, добились знакомства с Палпатином. И все это, не настаивая, не выпрашивая аудиенции. Их марионетка, Стратус, обмолвился парой фраз о том, что над джабиями теперь не все так плохо. Потом информация о некоем джабиемском колдуне, который помогает джедаям, убивает Маргу Кэйв, захватывает в четыре лица крейсер, экипаж которого более 300 человек, выходит на контакт с хранителями республики и спокойно покидает храм джедаев чуть ли не в ранге друга ордена. И все это не за десятки лет, а буквально за год. И при этом красноглазый мудак в ситхской робе практически смеется над всеми вокруг, даже не думая скрываться. Разница между людьми и нелюдьми, вскрытие покажет, и на это магистр Винду выдает вымученную улыбку и комментарий. Мастер, придержите свое чувство юмора для магистра Ранцизиса. До ранкора всем в заднице, это вообще законно, джедай. Джедай, мать вашу. Тут колдун намекает, что собирается резать разумных. Какого, извините, хрена, ваш магистр улыбается. А теперь он еще и угрожающе скалится на Бейла Органу. Хотя этот и самого Сидиуса раздражает, так что пусть машет тому ладошкой, вон, как у Альдеранца желваки заходили. Все же, думается, этот сенатор ни при чем, не стал бы красноглазый привлекать к нему внимание, если бы они были на одной стороне, или стал бы, от автора. Работы все еще много, стараюсь писать, как могу. Глава 28. Когда к нам присоединились мои наемники, Молотоглав покинул Корусант, отправившись на Карелию для прохождения той модернизации, а я получил на свой счет 600 тысяч кредитов, началась подготовка к приключениям. Арвик погулял пару дней по дерьмовым континам нижних уровней, собрал нужные слухи, просеял их, выбрав крупицы нужной информации, мы начали думать над кандидатами в меценаты. Ну, тех разумных, которые безвозмездно пожертвуют в фонд помощи сиротке, то есть меня, свои души и астрономические и не очень суммы. Из интересного за это время было обнаружение слежки за нашим Мандо, что было закономерно. Столица, встреча с канцлером, знакомство с джедаями. Нами, естественно, заинтересовались все, кому не лень. Сам канцлер, орден, СБ Сената, противники канцлера, всякие разные политические группировки. Думаю, если бы не обилие топтунов, как и разница в приоритетах, отправьте кого-нибудь, поглядеть на этих джебимцев да организуйте плотный присмотр за этими подозрительными типами, мы бы имели все шансы не заметить факта слежки, но, Геката мудрая, после первого похода Арвика мы вчетвером хихикали, как придурочные. Дроиды-наблюдатели, органики-наемники, парочка джедай-падаван, последние, правда, были замечены единожды и могли быть простым совпадением. В общем, шпионы банально мешали друг другу, да и толпу посетителей очередной кантины, вваливающуюся следом за Мандо, сложно было не заметить. Нет, наверняка там были и серьезные ребята, но дилетанты спалили интерес к нам. Все это заставило меня сначала задуматься о том, чтобы отменить планы по грабежу награбленного, но после недолгих размышлений все же решил провести развлекательные мероприятия, хоть и под тотальной маскировкой. Дело в том, что наш шаттл из Великой Черепахи превратился в тесную общагу, а я такое не люблю, вот и решил сменить звездолет. Из объявления о продаже на самом Корусанте выбрал три варианта. Дешевый легкий крейсер «Газанти», средний по цене тип «Консульский» и дорогой крейсер «Транспорт». Тут я даже с объяснениями нашей «Тагруты» запутался, тип «Алмаз». «Газанти» выходит довольно вкусным по цене, даже с учетом того, что его нужно будет модернизировать. Но 4 десятка метров в длину маловато, на мой взгляд. Тем более, за время путешествия мне пришли в голову несколько мыслей насчет магических модификаций, а для печати нагнетателей нужны площади. Консульский уже получше. 100 с лишним метров в длину, есть просторные каюты с душевыми кабинками, кают-компания и столовая. Да и площадей, соответственно, больше, хоть и все равно маловато будет для всех моих задумок. И тот, и другой вполне могут летать с двумя членами экипажа, но вот для космического боя рук не хватит. Почесав мантралы, Рамри предложила прикупить дроидов, вполне себе дешевых, для замены органиков. Брать еще разумных мне не хотелось, да и летать, после отпуска, не знаю, когда еще буду. И хоть синтетики не будут настолько же хороши, как опытная команда живых, но их всегда можно банально выключить и поставить в уголок до следующего раза, а не платить деньги экипажу за простой. А вот тип «Алмаз». Этот чебурек с движками мне понравился. 200 на 500 метров. Куча неиспользуемых площадей в грузовых трюмах. Обширнейший потенциал для превращения, если не в полноценное летающее жилище, но в мобильную загородную резиденцию точно. Можно сделать по-настоящему просторные каюты, загнать в него ангар, обустроить библиотеку. Но дорого, да с дрогоду его побери. Почти 3 миллиона за подержанный, без учета модернизации и перестройки. Экипаж, даже из дроидов, обойдется примерно в 150-200 тысяч, а с модернизацией можно смело говорить про все 5 миллионов кредитов, если не 6, как за новый. Кроме цены за покупку был еще один ощутимый минус – цена содержания. Если экипаж из дроидов срежет зарплаты экипажа, то вот ремонт и техобслуживание остаются. Модернизация корабля магии хоть и повысит ресурсы и живучесть некоторых частей, например, корпуса и части механики, но усложнит процесс посещения верфи, которых у Джабима нет. Меня откровенно не вдохновляла перспектива появления слухов, что какой-то колдун может усиливать броню, укреплять материалы, создавать альтернативы известным типам корабельных щитов. А для своей постоянной летучей резиденции я собирался все это сделать. Изощриться, конечно, можно, но плодить сложности не хотелось. Да и не было желания отбиваться от собственников всяких верфей, которые будут заваливать предложениями или пытаться похитить. Одно дело, если появляются индивидуальные системы защиты, и совсем другое – корабельные. И так скоро начнется паломничество заинтересованных, которые будут с одной стороны закупаться у нас, поднимая благосостояние гильдии, а с другой, начнут сманивать магов. Хотя последнее, думаю, легко сойдет на нет после того, как ДГМ начнет платное обучение всех желающих. Кстати, нужно будет поговорить с Альто. Интересно, сколько нам заплатит тот же самый Куат за обучение мага со специальностью банального зачарования на прочность. Подготовка такого чародея займет максимум год. Минимум теории, схема простейшего артефакта нагнетателя и чары прочности, питающиеся от него. Мысль интересная, но всех подводных камней я могу не видеть. Мало ли, что может прийти в голову магнатам на фоне перспективы обладания монополией на подобные модификации. Тем не менее, Осмотр крейсера типа «Алмазы» был выбран нами, как самый важный из поводов переместиться практически на другую сторону планеты на несколько дней, подальше от джедайского храма и здания Сената. Бандитов на нижних этажах, как узнал Орвик, там даже больше, а чувствительных к силе будет меньше. Уже после осмотра корабля и окончательного решения насчет нового летала можно будет и достопримечательности осмотреть. В общем, отправились мы туда все, кроме дроидов. Да, кстати, зануд теперь двое. У Шми в багаже валялся еще один из серии 3PO, только ее модель была гражданской, сын собрал и матери подарил перед отлетом. Что-то там в нем поломалось на Татуине, а починить Скайуокер его не успела. Случились мы, выкуп из рабства, потом тесный шаттл. А вот на Карусанте женщина купила нужную запчасть и воскресила сыновний подарок. Трипиа, как дроида звала женщина, очень быстро нашел общий язык с другим металлическим занудой и стал причиной для умноженного на 2 количества закатываний глаз. Никогда не буду брать дроидов этой серии. Сьюти, правда, считала их милыми, но меня эти электронные болваны бесили. А уж когда они начинали беседовать друг с другом. БРРР, сэр, разрешите? В кабинет начальника участка ПНК заглянул упакованный в броню мужчина. «Да, что у тебя?» Поднял усталый взгляд на подчиненного усатый, слегка сидеющий, широкоплечий мужчина без шлема. «Опять бойня, сэр, уровень 3012, 7 десятков трупов, сука!» Ругнулся крепкий, немолодой мужчина, проработавший в полиции Нижнего Карусанта уже без малого 3 десятка лет. «Кто на этот раз? Барык перестреляли. Я бы вас не беспокоил». Но спайс не тронут, никто ничего не видел, не слышал, а вся больничка перебита. Наркоту вывезли, так точно, я старичков вызвал, аккуратно все сделали. Так, потерло усталое лицо начальство, давай мне все материалы, нашим пока скажи молчать. Если выгорит, то будет ребятам премия. Если кто-нибудь начнет слишком настойчиво интересоваться, то по секрету можно сказать, что на этот ебучий госпиталь налет был. Всех убили, все украли. «А мы работаем». «Есть, сэр», — козырнул подчиненный. В его голосе слышались радостные нотки. Бывалый и опытный начальник все сделает в лучшем виде. Да и к тому же, своих ребят и девчат не обидит. Оставшийся в одиночестве офицер только тяжело вздохнул. Опять танцы с пьяной бантой. Рискованно, но прибыльно. Схема, в принципе, отработана. Бывали случаи, когда препараты из таких вот больниц, которые на самом деле были настоящими спайсовыми супермаркетами, попадали к полиции, а там уже, нужно вернуть медикаменты в медучреждение, вы уж постарайтесь, офицеры все такое. Первое время, когда усач был относительно молод, его ситуация с дурью заставляла скрипеть зубами. На верхних уровнях еще ничего, но нижние. Такие вот больницы практически официально продавали наркошам разнообразные вещества, от относительно безопасных релаксантов до ядерных коктейлей, разрушающих организм буквально за несколько лет, и ничего нельзя было сделать. Прикрытие у таких заведений было очень хорошее, а излишне совестливые сотрудники загадочным образом или перековывались, или исчезали. Было бы смешно, если бы не было так грустно, но КСБ на нижних уровнях еще и обеспечивало таким вот медицинским учреждением защиту от банд-беспредельщиков. Когда собственных сил на охрану не хватало, естественно, а наркоту он вернет хозяевам, за небольшую благодарность, естественно. Чаку Карлу, его сослуживцу, уже давно пора менять протез руки, так что премия ребятам будет в самый раз. Как и деньги, выделяемые для информаторов, которые молчат о нужном, пока получают подарочки за не совсем законные дела полиции. Нужно только дождаться очередной разборки банд, и там его ребята внезапно обнаружат пропавший спайс. Вот уже 3 дня на территории, за которую отвечал офицер, действовала, предположительно, очередная команда мстителей. В этот раз, правда, попались очень грамотные ребята, вырезающие банды точки продажи наркотиков с хирургической точностью и не поднимая шума. Мужчина позволил себе легкую, но злую улыбку. «Продолжайте, парни, не беспокойтесь о полиции. Мы так увлеченно вас ищем, что по континам сидеть устали. А информацию, идущую наверх, он придержит. Еще 2-3 дня это можно делать без опасений. Старый полицейский старается справиться своими силами и вся херня. Выговор, вполне достойная цена за небольшую чистку всякой мрази в его зоне ответственности. Ведро головы, а чего мы этим сами не занимались? Рамри возлежала на кровати в номере парней и любовно протирала чип, на котором лежал ее бонус за работу. «Обувь сними», — буркнул мандалорец, сидящий на стуле, За столом девушка держала ботинки на весу, но Эрвику все равно подобное действовало на нервы. Тагрута, тяжело вздохнув, начала стаскивать обувку, тихо ворча на командира. «Тебе без маскировки колдуна уже на второй-третий раз бы ликку оторвали и мантралы обломали. Да и сам он говорил, что мы так веселимся первый и последний раз. Вот этого я вообще не понимаю», — буркнула девушка. «Ладно, Корусант, но такое изобилие преступников на многих планетах. Когда совпадение превращается в закономерность, это подозрительно, однако», — подал голос Койт, ковыряющийся с электронной начинкой своего копья. «Сейчас мы прилетели на Корусант, пошли на экскурсию, пропали из вида, и начали умирать бандиты и наркоторговцы, а их считай тайные нычки стали пустеть. На первый раз на нас посмотрят с подозрением, на второй начнут копать, а на третий уже устроит килдык. Тоже Черное Солнце или Синдикат Пайков быстро сложат 1+1 и начнут охоту за твоей уродиумной попой. Про СБ и джедаев я даже не говорю». «Именно», — кивнул мандалорец. «А нашему нанимателю всей этой чехарды не нужно. Он собирает деньги на свой парящий замок». «МММ», — протянула девушка, — «ну и ладно. Буду считать это единовременной шабашкой, прибыльной». Тагрута снова взглянула на чип и тяжело вздохнула. Скорое прекращение охоты на жирных банд ее несказанно печалило. Колдун сказал: «Лучшие средства мотивации, процент от прибыли», и исправно выделял каждому из своих наемников долю с грабежей, хотя Рамри предпочитала называть их делишки добрыми делами. «Бандиты в минус, денежки в плюс, как ни посмотри, одно добро». «Это да», — улыбнулся Гунган. «Кредитов хорошо привалило, однако, я уже через босса присмотрел участок на побережье, недалеко от города, где он живет. Построю и на поверхности домик, и на глубине. Ты же хотел, чтобы я с ним говорила», — удивилась Тагрута. «Ай, какая разница, тем более я просто сказал, что место, где можно осесть, ищу, про наем не говорил. Наш колдун от моего интереса довольным выглядел. Хороший знак, думаю». «Ну, в целом, да», — улыбнулся мандалорец. «Разведку, считай, провели. Ты там скоро со своей ковырялкой закончишь, через час уже выдвигаться будем». «Да-да», — спохватился задумавшийся Гунган, возвращаясь к работе над копьем. 10 минут и все, аккумуляторы менять надо будет, однако, еще пара дел, и совсем им килдык, однако, друг мой, у тебя довольно ограниченный выбор», доброжелательно улыбнулся я очередному предводителю очередной банды. «Или ты безболезненно переводишь все свои финансы, куда я скажу, и мы уходим, или процесс перевода кредитов превратится для тебя в не самые приятные последние минуты жизни. Согласись, первое предложение невероятно выгодное, особенно, если внимательно присмотреться к твоим товарищам». Местный главный бандит с ужасом смотрел, как его недавно мертвый телохранитель жрет еще живого человека, которого он звал своей правой рукой. Последний не мог двигать конечностями, плакал от боли и отчаянно орал, но звука не было, а мимолетный взгляд живого мертвеца заставил лидера побелеть, потом позеленеть и начать нехорошо пахнуть. Босс жутко улыбнулась стоящая рядом Тагрута. «Ну, 7 из 10 улыбка. Делает успехи. Может, сразу второй вариант, чё его уговаривать? И действительно, ауродиумная моя, зачем усложнять?» Весело посмотрел я на сообразительную девочку и начал поднимать руку в сторону обливающегося холодным потом преступника. «Собственно, на этом все. Здоровый мужик, заикаясь, пообещал, что все сделает. Только не нужно второго варианта». Заискивающе уточнил, что мы точно уйдем и не будем его убивать, на что я вполне честно ответил, что мы с ним больше ничего не сделаем и действительно покинем это место. Зачем что-то делать с человеком, на котором уже висит смертельное проклятие, которое сработает сразу, как только он удалится от меня на 10 метров. Так что через 10 минут у меня в кармане лежали чипы на сумму в 300 тысяч кредитов, а на безымянный счет упал 1 000 000 с мелочью. Я сердечно поблагодарил бандита, упокоил зомби, который уже загрыз насмерть своего подельника, и мы покинули гостеприимное место. Это было последним нашим делом. Местное бандформирование, хоть и самое богатое, все равно ходило напрямую под синдикатом, а там разумные серьезные. Таких вилкой взад тыкать можно, но осторожно, и желательно не чаще одного раза. Джанго стоял в кабинете лидера небольшой группировки и с удивлением рассматривал явно доживающего последние минуты бандита. Мандалорец практически опоздал. Все боевики были уже мертвы, когда тот проник на территорию банды, но с главарем повезло. Охотник за головами пустил плазменный заряд в голову цели, Не важно, что тут произошло, важно, что жизнь клиента оборвал Мандо. Отчетов с него никто спрашивать не будет. Задание вообще было довольно простое, больше статусное для заказчика. Дурачок из местных решил пойти против синдиката пайков, практически плюнул в лицо своим покровителям, причем сделал это публично. И за его башкой отправили самого Фетта, как символ неотвратимости наказания. Последнее время мандалорец старался брать именно такие заказы, минимально опасные, не всегда получалось. Работа у него не предполагала отсутствие риска, но он старался. Последний из клана Фетт воспитывал сына, Бобу. Мальчик рос на камина, где было основное задание охотника за головами. Довольно унылое, но неплохо оплачиваемое. Все ради клана, ради его возрождения. Джанго не хотел умирать последним Феттом. Одно дело, когда весь клан складывает головы в бою, уходя с честью, и совсем другое, когда ты остаешься последним, взваливая на себя бремя выбора, воскресить клан или сгинуть. Джанго выбрал первое. Смешно было бы предположить, что воин из рода воинов испугался бы трудностей возрождения клана. Но теперь нужно быть намного осторожнее, чтобы воспитать Бобу, обучить его и объяснить, что значит стать настоящим Мандо. В идеале вообще вырастить еще пару детей, можно даже не родных, и помочь в воспитании ребятишек, которые пойдут уже у них. Охотник вздохнул, в очередной раз огорчаясь перспективам предстоящих забот, которые никак не связаны с боем, в котором он себя чувствует, как рыба в воде. На улице начались шевеления, что даже хорошо. Активировав реактивный ранец, Мандо мелькнул перед глазами парочки полицейских и направился к спрятанному транспорту для эвакуации. Да, его доспех узнают, но предъявить ничего не смогут. Мало ли, кто это решил замаскироваться под охотника номер один. А вот заказчик будет знать, что Мандо тут был. Все не так уж плохо, а то, что заказ прошел легче, чем мандалорец рассчитывал, даже хорошо. Можно будет быстрее вернуться на камина, к сыну. Оби-Ван Кеноби думал о падавании. Энакин, его первый ученик, который достался ему несколько нестандартно, еще и сразу после получения рыцарства. Если быть откровенным с самим собой, то новоиспеченный рыцарь не собирался брать учеников в ближайшее время. Падаванство – это обучение у мудрого, опытного наставника, которым в его случае был Квай-Гон. Рыцарство же, в первые несколько лет, самостоятельное обучение. Молодой джедай часто слышал подобные речи от старших товарищей, и видел в этом мудрость. Набить себе шишек, совершить некоторые ошибки, искупить за них вину. Все это было бы неплохо пережить в одиночку, может, с товарищем рыцарем, но не показывать слабости ученику, для которого наставник должен быть примером. А ситуация со Скайуокером. Да, мальчик растет хорошим парнем, у них отличные взаимоотношения, но их сложно назвать тандемом наставник-падаван, больше подходит описание старшие и младшие товарищи. Не то чтобы это плохо, но все же Оби-Ван часто ощущал нехватку авторитета. Не сильно, не критично, но тем не менее у рыцаря постоянное чувство, что он чуть-чуть, самую малость, немножечко не дотягивает, как учитель. Сейчас же его ученик бурлил эмоциями, раз за разом перечитывая письмо от матери. В первый раз мальчик вообще расплакался, хоть и пытался скрыть это от учителя. Кеноби понимал паренька. Джедаи не безэмоциональные куклы, как думают некоторые. Они испытывают радость и горе, да и вообще весь спектр переживаний и волнений, но эмоции должны быть спокойными, без резких скачков, пиков и перепадов. Самоконтроль – один из важнейших навыков для члена ордена, а покой и умиротворение – состояние, к которому они должны стремиться. В разговоре с магистром Йодой они обсуждали это письмо. Учитель учителей оставил окончательное решение за Оби-Ваном, как за наставником, но порекомендовал, в случае передачи бумаги Энакину, дать парню немного времени провести наедине с собой. Мальчик должен принять тот факт, что его мать больше не рабыня, что страх, терзающий его, можно смело выбрасывать из своей души. Рыцарю было несколько стыдно перед магистром за эмоции Скайуокера, точнее, за то, что он, как учитель, не смог помочь падавану их перебороть. Но Йода, читая его, как открытую книгу, по-доброму улыбнулся. «Что мальчик за мать переживает, вина не твоя. Знаю это я, знаешь это ты. Стыдиться не стоит тут. Поздно в орден попал падаван твой». В итоге, Оби-Ван отдал Скайуокеру письмо, но только после известий, что колдунный работодатель его матери покинул Корусант. Джедай не боялся, что его падаван начнет совершать глупости, а банально не хотел вводить мальчика в искушение. «Спасибо, учитель», — отвлек его от размышлений голос Энакина. «Спасибо, что отдали мне ее письмо». Кеноби только вздохнул, взглянув в счастливые глаза подростка. «Пожалуйста, Энакин, но это не только моя заслуга. Магистр Йода передал мне его, а ему передал мастер Ситх, который выкупил, освободил и взял на работу твою маму. А вы его видели?» Глаза мальчика горели надеждой. «Нет, не видел. Магистры с ним общались, и он не оставил плохого впечатления. Правда, Кеноби подумал, что характеристика магистра Ранцизиса веселый и разумный, это не то, о чем стоило бы рассказывать мальчику. Но в целом-то ничего такого не было, КХМ. Ну, кроме жуткой улыбки, речи, временами, как у магистров Йоды и Ядды, шуток про вскрытие, компании Мандалорца, домашнего животного, которое убивает, пожирая внутренности. Сила, ну почему все это вместе настолько дико звучит? Но человек нестандартный, впрочем, как и многие одаренные. От автора. Глава несколько сумбурная, писал ее много дней, с перерывами, урывками. Получилось несколько небольших разделов, ну в общем как-то так. Работы осталось на пару дней, так что уже вот-вот вернусь к нормальному написанию. То, техническое обслуживание, КСБ, Карусанские силы безопасности, полиция Нижнего Карусанта, ПНК, входила в их состав. Глава 29. Перед вылетом произошла пара небольших инцидентов. Арвик встретил еще одного мандалорца и взял отгул на вечер. Вернулся поздно и задумчивым. А я, в тот же вечер, пока наш бронепехотинец на реактивной тяге, общался с собратом по Ризол Нари, был удостоен встречи с самим верховным канцлером. Честно говоря, я сильно удивился, когда Сьюти известила меня о высоких гостях. Палпатин лично явился к моим апартаментам в компании только одной разумной. «Канцлер, леди», — указал я рукой на кресло в гостиной, стоящее вокруг небольшого столика, приглашая гостей присесть. «Неожиданный, но приятный сюрприз. Рад вас видеть». Я держал морду лица уважительной и доброжелательной, стараясь улыбаться только слегка. Вроде получалось. Улыбка канцлера была все такой же располагающей, а вот его бледная сопровождающая слегка вздрогнула. «Думаю, Палпатин в опере уже немного привык к моим потугам выглядеть располагающим. Взаимно, мастер Ситх. Позвольте вам представить одну из моих ближайших помощниц и, не побоюсь этого слова, подругу, Слаймур. Счастлив познакомиться», — склонился я в легком поклоне. Женщина выглядела очень необычно. Белая кожа, белые глаза, абсолютно лысая. Да и одета она была во что-то беломохнатое. «Позвольте поблагодарить вас за ваш труд, который облегчает работу канцлера и приносит благо гражданам республики. Благодарю за теплые слова. Я тоже рада знакомству», — уголками губ улыбнулась Умбаранка. Впрочем, в ее довольно красивом и глубоком голосе особой радости не слышалось. Скорее всего, женщина просто исполняла обязанности сопровождающей своего патрона. «Простите за неожиданный визит», — канцлер улыбнулся, извиняясь, и уселся в одно из предложенных кресел. К примеру своего начальника последовала и бледнокожая. «У нас появилась пара часов свободного времени, и я, признаюсь, немного воспользовался своим положением, чтобы узнать, дома ли вы, и решил зайти к вам в гости, по-соседски. Надеюсь, мы не отвлекли вас от важных дел». Палпатин бросил взгляд на недопитую мной кружку травяного сбора и лежащий рядом датапад, который транслировал трехмерную модель схемы разрабатываемого мной интерфейса прямого взаимодействия с системами управления звездолетом. «Ничего такого, канцлер, просто проект для души», — я махнул рукой и присел напротив, сохранив данные. «По-соседски, а вы? Тоже снимаю квартиру в этом доме», — улыбнулся мужчина. «Удивительно», — покачал я головой. «Сьюти, будь добра, организуй гостям кафе, отвара, сока или чего-нибудь покрепче». С вопросом посмотрел я на канцлера с помощницей. «Того же, что и у вас», — благодушно кивнул Палпатин. Умбаранка только согласно прикрыла глаза. Твилечка вежливо поклонилась и молча удалилась из гостиной, шагая воздушно и изящно. «Как вам, Карусант, мастер Ситх?» — поинтересовался канцлер, когда Сьюти скрылась из виду. «Канцлер, чуть поморщился я. Могу я вас попросить не звать меня мастером? Просто Ситх, без всякого такого. Джедаи придумали мне звание, но меня все эти мастера да магистры не вдохновляют». «Договорились», — усмехнулся мужчина. «Тогда и вы зовите меня Шиф, когда мы наедине, а то иногда начинаю думать, что канцлер — это мое имя, а верховный — фамилия». Палпатин тихо рассмеялся, как и я. Даже Мур поддержала веселье вежливой улыбкой. А Корусант впечатляет, да, даже потрясает воображение, если честно. Концепция мира города для меня была полной неожиданностью. Даже несмотря на то, что я и читал про столицу, и Головидия смотрел, но вживую. Вживую все совсем иначе, понимающе улыбнулся канцлер. Через несколько минут Сьюти принесла гостям травяной сбор. Зная мои вкусы, она также выставила на стол легкие, но сладкие закуски и большой заварной чайник, из которого девушка уже разливала напиток по изящным чашечкам. Весь набор, кстати, был сделан мной и являлся артефактом, распознающим вредные для организма, держащего чашечку, вещества, о чем я и поведал гостям, когда они удивленно рассматривали слегка светящуюся зеленым посуду. Не сочтите за хвастовство, но я довольно неплохой химеролог и артефактор, поэтому собрать такой комплект не составило большого труда. Он, конечно, не панацея. Те же составные яды, которые вводятся в организм в несколько приемов, он не обнаружит, а более совершенный аналог требует больше места для развернутых чар и в сервиз не поместится можно, конечно, добавить к сервизу столик, но возить с собой сервиз, это нормально, а еще и мебель, это, думаю, избыточно. Разговор тек плавно и очень приятно. Шив был прекрасным собеседником, общаться с которым было настоящим удовольствием. Корректный, с прекрасным чувством юмора, ни грамма не чванливый, умный и не лезущий в карман за словом. Он рассказал несколько историй из своей жизни, я не остался в долгу. Оказалось, что у нас довольно много общего. Он, как и я, по-хорошему болен. Только я болел магией и жаждой знаний, а он болел политикой и благополучием народа. Мы с ним оба оказались сиротами и оба были из дворянских семей, хоть я и потерял имя рода, но канцлер не показал даже намека на презрение. Мне было настолько комфортно, что я и не заметил, в какой момент начал рассказывать про 50-летнюю войну, в которой принимал участие. И мы шли в наступление, все громовые парняги Раршаха. Впереди, как всегда, два десятка тяжелых пехотинцев, накопители их щитов были в моей зоне ответственности. Сам Раршах лупил цепными молниями, с промежутком в 5 секунд, а Ярль, гоблин-шаман, сидя на его плечах, держал удары всех вражеских магов. Столик превратился в карту поля боя, где с помощью посуды и взятых с полки мелочей, оказалась расстановка подразделений в том сражении. Канцлер слушал меня увлеченно, с живым интересом, как и его спутница. В общем, дошагали мы до противника, тяжи врубились в строй ящериц, щиты потекли, как масло на солнце, я лью в них ману, а накопители проседают. Уже даже, грешным делом, думаю, все, хана нам, отвоевались, но тут четверо здоровяков-орков, бойцов прорыва с двуручными мечами монструозных размеров, сигают метра на три, прямиком за строй чешуйчатых ублюдков. Двоих в прыжке на копья насадили, благо все с амулетами стазиса были, но оставшиеся приземлились прямо за строем и закрутили восхождение алого смерча, как поэтично называют это восточники. Орки же звали этот прием, когда боец раскручивается с двуручьем вокруг своей оси, поднимаясь снизу вверх, просто фарш-фонтан. Я сделал быстрый глоток отвара, чтобы промочить горло. Летят куски мяса, отрубленные конечности, воины своими техниками поднимают натуральную кровавую взвесь, одновременным рывком вглубь позиций ящеров буквально перемалывают их шамана и пару чародеев. Купол дестабилизации падает, потому что у остальных чародеев в цепи нарушается концентрация, и Раршах херачит своим коронным громовым хуиком. Самоубийственное заклинание, да сдрогадул его полюби. Настоящий ливень молний на позиции противника, и на нас в том числе. Если бы не бухой Ярль, нам бы точно крышка. Коротышка-гоблин был просто мастером в защите, еще и контрактером духа шторма. А почему бухой? Удивленно спросила Слаймур. Да он трезвым в бой с Раршахом не ходил никогда. Его еще Ярль Стальная Печень звали. Некоторые даже шутили, что помрет он не в бою, а от похмелья. И чем закончился бой? Канцлер бросил на свою помощницу немного удивленный взгляд, но потом вернул внимание мне. А все, на этом и закончился, хохотнул я, кивая Твилечке на беспорядок, устроенный мной на столике. Сьюти, милая, убери, пожалуйста, безобразие. Возвращаясь к бою, эффект от заклинания был сотни метров выжженной молниями земли, кучей жареной ящеритины и огромной дырой в строю их правого фланга, куда и ударили парняги орков, просто разрывая к демонам жалкие потуги людоящеров как-то закрыть дыру. Раршах, конечно, свалился с перенапряженным ядром, как и Ярль, словил откат от духа, Мы с парнями их тела и тягали с линии фронта, как и хорошо прожаренных бойцов прорыва. Одного, к сожалению, потеряли безвозвратно. Хороший был орк, душевный, но молния ему прямо в макушку попала. Хотя, думаю, горк и морк встретили его на полях бесконечной войны с распростертыми объятиями. Помер-то он по всем канонам своей веры, в охренительном замесе, как зеленокожие говорят. Ситх, все эти орки, гоблины, не развеешь мое любопытство, как зовется твой народ, поинтересовался Палпатин, делая небольшой глоток отвара. Так человек я, а если нация, то хвостовиками нас зовут, потому что живем на континенте у хвоста, пожал я плечами. Я проверял, когда с джебимцами познакомился, а глаза, указал мужчина пальцем на свои органы зрения. О, это забавная история и важный для меня урок вежливости, я смущенно огладил бородку. Божественное чудо, если можно так сказать. В молодости я не сдержал язвительного комментария в отношении жрецов одного бога, за что получил вот такое предупреждение. Ничего фатального, лицо у меня и так не эталон красоты, а улыбку вы с леди Мур оценили уже, так что светоносный просто добавил штришок к образу. В общем, очень хорошо пообщались. Немного рассказал по просьбе Шива о Вивеке, бессмертном императоре темных эльфов. Некоторые особенности их расы пришлось растолковывать, потому что для набуанца были несколько шокирующими традиции пепельнокожих. В частности, институт предательства, учение о идеальном ударе в спину и внутренние взаимоотношения учитель-ученик и правитель-наследник, которые были довольно кровавыми. Тот же Вивек когда-то сказал: «Учитель, погибший от руки ученика, плохой учитель. Ученик, погибший в процессе обучения, плохой ученик. Ни о том, ни о другом, сожалеть не следует, как мы не сожалеем об экскрементах, покидающих наш организм. Или, если в погоне за личной властью, убивая правителя, ты ослабляешь свой дом, то ты хуже грязи под ногами. В пустом пепле больше достоинства, чем в глупом властолюбце, навлекающего беду на свой род». На вопрос Палпатина, зачем я подарил ему такие неоднозначные книги, я честно ответил, что считаю демократию чересчур мягкой формой правления, которой бы не помешало немного разумной жестокости. Хотя, пожал я плечами, все в руках верховного канцлера, а книги можно просто почитать, как жизнеописание довольно нестандартного разумного в необычном социуме. На мои слова «но», если что, с жестокостью главное не переборщить, Слай Мур внезапно сильно поперхнулась отваром, из-за чего я даже слегка занервничал, но, слава Гекате, все обошлось. Канцлер и его помощница просидели у меня в гостях почти 3 часа, прежде чем засобирались во свояси. Честно говоря, я давно так активно не молол языком. Палпатин оказался воистину прекрасным собеседником, просто подкупающим своей харизмой. По секрету поделился с ним, что в ближайшем будущем ДГМ начнет обучение не только джебимцев, и предложил канцлеру первые места в очереди. Естественно, для обучения его людей все абсолютно бесплатно. У нас и общежитие уже достраивается, и кормежка будет хорошая. Я за ней сам следить буду. Ну а если к комфорту кандидаты будут требовательны, то относительно недалеко городок есть, где можно снять хорошее жилье, нанять прислугу и арендовать или купить вполне доступные аэроспидеры, адаптированные к нашей погоде. Не первые номера домов, думаю, но на 10-20 можно рассчитывать. Только ты уж не отправляй их ротами, пожалуйста, я хмыкнул, представив строй сторонников канцлера, которых он может отправить, состоящих из секретарей, родственников и телохранителей. У нас пока маловато учителей, поэтому первые потоки будут по пару десятков разумных. Ну и первое время из дисциплин будут артефакторика, теория чародейства, защитная магия, азы боевого чародейства и основы химерологии. После озвученного собирающиеся Шиф и леди Мур собираться перестали, а канцлер начал меня подробно расспрашивать о предметах и направлениях. А мне что? Мне не сложно, так что чуть глубже, чем в будущих рекламных объявлениях, прошелся по всем дисциплинам. Если позволишь совет, вопросительно глянул я на Шива, который кивнул, приятно улыбнувшись. Так вот, рекомендую отправлять ребят и девчат на обучение защитным чарам и артефакторному делу. Самое то для их сюзерена, если его деятельность в зоне риска. Я сам погоняю твоих людей по защите, будут уметь делать амулеты почти как тот, который я тебе подарил, только без целительского модуля, но там будет все. И от бластеров, и от кинетики, и термальные повреждения, ментальная защита, даже пузырь, фильтрующий воздух и защищающий от перепадов давления. Кстати, для гипертоников вообще шикарная вещь. Дома такие штуки люди в возрасте разбирали как горячие пирожки. Ну те, у кого не хватает средств поправить здоровье у хорошего целителя. Ментол, удивился канцлер. Ну да, кивнул я, слегка поморщившись. От мозголазов, внушения и всякого такого. В принципе, разумный с хорошо тренированным разумом может от подобного защититься, но у меня на родине жили такие твари, которые могли просто с ума свести ментальным ударом по мозгам. Тут я пока подобного не встречал, но слышал, что джедаи могут разум запутывать. Хотя встречал не встречал, я щелкнул ногтем по своему амулету, но защиту ношу всегда. Постоянная бдительность, как говаривала одна моя подруга. Очень верная позиция, согласился со мной канцлер, с улыбкой посмотрев на свою помощницу. Леди Мур коротко улыбнулась, кивком соглашаясь со словами своего патрона. А вы не бойтесь, что орден джедаев посчитает вас конкурентами. Палпатин смотрел с сомнением, на лице отразилось даже некоторое выражение озабоченности этим предположением. Да нет, почему, удивился я, интересы ДГМ в принципе не пересекаются с интересами джедаев. Более того, я просто уверен, что рано или поздно они начнут отправлять к нам членов ордена для обучения. Думаю, что это будут рыцари, если не мастера, чтобы воспитание юнлингов или падаванов не пошло в кривь и в кось из-за разных методик обучения. Мы не орден с каким-то духовным воспитанием, а скорее, ремесленники и ученые. И я, откровенно говоря, не вижу проблем, если одаренные ордена будут изучать нашу традицию. Я почесал бороду, а потом хмыкнул. На вопросительный взгляд канцлера пояснил, если джедаи по каким-то своим причинам махнут на чародейство рукой, то рано или поздно отстанут от своих противников, ситхов. Насколько я могу судить о них по прочитанному в открытых источниках, эти ребята точно не пропустят возможность усилить себя. Канцлер приподнял брови в удивлении и бросил странный взгляд на свою спутницу. И ДГМ спокойно примет этих существ? Ох, если откровенно, то я сомневаюсь, что темные одаренные заявятся ко мне со словами «Мы ситхи, учи нас колдовству». Больше чем уверен, что они поступят на обучение, не привлекая внимания, честно заплатив за него, не будут применять свою ситхскую традицию и вообще отсвечивать. Как-то же их орден скрывался в галактике тысячелетия. Да и, скорее всего, желающие учиться прибудут над Джабием с одним из наших защитных амулетов, скрытые от всех. Я почесал затылок, с сомнением посмотрев на канцлера и Умбаранку. Не буду же я проверять всех ритуалами познания, первый поток еще ладно, но когда студиусы поймут, что их чуть ли насквозь не просвечивали, на плебеев, конечно, все равно, но сомневаюсь, что подобное понравится в отношении своих протеже или наследников кому-то облеченному властью, тебе, например, или магистру Йоде, или кому-то из корпоратов, банкиров, магнатов. В общем, не надо мне такого, и Альто не надо. Мы заинтересованы в процветании Джабима и что-то подобное, если и будем делать, то только в исключительных случаях. ДГМ более чем устраивает честная работа, без перспектив быть втянутыми в религиозные или идейные войны. У себя дома я на все это насмотрелся, поэтому и организовал гильдию, а не какое-то братство или секту. Каждый чародей вправе сам решать, как строить свою жизнь. Да и согласись, если бы Джабим решил не делиться, то через какое время некоторые личности начали бы нас прессовать. Хоть Палпатин на последнюю фразу и чуть нахмурился, но через пару секунд печально, но с пониманием вздохнул, кивнув. На этом мы с канцлером и распрощались, обмениваясь понимающими улыбками. Пожелали друг другу всего наилучшего, Шиф с искренней доброжелательностью пожал мне руку, впрочем, как и я ему, потом мы раскланились с Белоглазой, которая к концу разговора более-менее оттаяла и позволила себе довольно приятную и даже теплую улыбку. В конце концов я пригласил обоих в гости на Джабим, очень осторожно посулив решить любые проблемы со здоровьем и рассказав о чудесных горячих ваннах с эксклюзивными составами, буквально возвращающими молодость. Короче, я был само очарование, от всей души пытаясь оставить хорошие впечатления у этих приятных и могущественных разумных. Надеюсь, у меня получилось. От автора. Никто, думаю, не ждал Проду, а она вот она. Ку-ку-ку-ку. С праздником. Резол Наре, 6 деяний при переводе с Мандоа на основной галактический язык, были главными принципами в жизни каждого мандалорца. Носить доспех, говорить на одном языке, растить и воспитывать из детей новых мандалорцев, защищать самого себя и свою семью, поддерживать свой клан и откликаться на первый же зов лидера всех кланов, Мандалора. Стыринос в Википедии. Глава 30. Верховный канцлер был задумчив. Последнее время слишком часто его мысли сворачивали в сторону прибывшего с Джабиима колдуна. Сначала упоминание о некоем новом объединении одаренных заставили его оставить пометку для их последующей разработки. Не дело оставлять любую потенциальную угрозу без внимания. Дел было много, доверенных разумных всегда не хватало, поэтому вопрос по ним был временно в подвешенном состоянии. Потом произошло личное знакомство в опере, в ходе которого Палпатин практически убедил себя, что имеет дело то ли с представителем очередной ячейки темных одаренных, то ли знакомым Плыгаса. В его голове мелькал калейдоскоп мыслей и предположений, строились и отвергались теории. Могучий тренированный разум перебирал варианты, не брезгуя даже самыми дикими предположениями. В душе владыки Ситха бурлили страсти, подконтрольные ему помощники, не безвольные рабы, но верные, хоть и норовистые, спутники. Гнев и ярость не затмевали ясность мыслей, стимулируя человека на активную работу. Страх заставлял вспоминать сотни событий, где бы ситх мог допустить ошибку в безукоризненной маскировке. Гордость поддерживала его, не давая скатиться в самобичевание. Азарт держал в тонусе, и жажда власти, стремление добиться того, что его по праву, стимул идти вперед. Стройный отлаженный механизм безудержного могущества адепта великой силы, построенный не на ослабляющем умиротворении, а питаемый эмоциями, нес его к великой цели, осуществлению грандиозного плана. Рискованный путь, на котором слабый или глупый рисковал пасть во тьму так глубоко, что вместо него останется только кровожадное чудовище, или, что еще страшнее, по мнению Сидиуса, стать безумцем, не справившимся с великой мощью темной стороны, и своими руками разрушить все, чего добивались такие, как он, в течение тысячелетия. Опасная дорога, опасная, рискованная, но дарящая невероятное могущество, дающая свободу выбора и средств для реализации его амбиций. Палпатин тихо выдохнул через нос. Едва слышный звук заставил сидящую неподалеку Слай собраться и бросить на своего господина полной готовности услужить взгляд. «Я правильно понял, что забраться к красноглазому в голову у тебя не вышло?» «Да, владыка, на колдуне была защита, я даже не стала пытаться ее прощупать, слишком необычно. Зато его рабыню Твилечку я просмотрела, но насколько информация будет вам полезна, судить только мне», кивнул мужчина, требовательно протягивая руку. Женщина с готовностью коснулась изящными пальцами бледной руки раскрытой ладони своего повелителя, позволив себе легкую улыбку и едва заметный отблеск радости в глубине белых глаз. Около минуты они были неподвижны, после чего Сидиус разорвал контакт и откинулся на кресле, прикрыв глаза. «Живые мертвецы», не открывая глаз, задумчиво произнес канцлер. «Все интереснее и интереснее». И в том разговоре с рабыней, колдун говорил, что не знаком с темными одаренными, Слаймур позволила себе дерзость обратить внимание владыки на еще один момент из показанного. «И это тоже», согласно кивнул мужчина, не обращая внимания на затаившую дыхание Умбаранку. «Не бьется». В том видении Твилечка делала массаж плеч своему хозяину, пока тот изучал что-то в датападе. Колдун с таким наслаждением постанывал и время от времени кряхтел, что Сидиус на секунду захотел вызвать массажистку. Возможно, он себе это позволит, но позже. «Я все больше думаю, что джедаи – это сами себя кастрировавшие ситхи», – проворчал красноглазый, откладывая датапад в сторону. «С этими одаренными ничего не понятно. Концепция полярности сторон силы вообще что-то с чем-то, а у джедаев все, что есть в общем доступе, настолько одухотворенно возвышено, что я ни демона не могу разобрать. Про ситхов вообще одна чернуха, что, в принципе, понятно. Попросить Шми сделать вам еще отвар, господин», зазвенел нежными колокольчиками голос Твилечки. «Это будет прекрасно, Сьюти, спасибо». Судя по обстановке, это был уже Корусант, а слова колдуна намекали, что он активно взялся за поиск информации о силе, ситхах и джедаях. Скорее всего, дело было уже после посещения храма, а возможно, и оперы. Отдельного внимания канцлера удостоилась уже пустая кружка. Большая, минимум на пол-литра, с надписью «Не поминать панталоны». Смысл фразы от ситха ускользал, но она вызвала легкую улыбку своей абсурдностью. «Тут еще и джедаи какие-то. Баланс-шмаланс», бормотал Ситх, листая данные на вновь взятом в руки приборе, пока девушка связывалась по комлинку с прислугой. Как бы спереть у джедаев архив, чтобы никто не заметил. Хотя, если красть архив, то и леди Ню нужно прихватить. Я в этой высокодуховной тарабарщине не разберусь. Почувствуй силу, да сдрогадул ее побери. Я всегда чувствую магию, и что, как вы, паладины светопалочные, магией так пользуетесь. Ведь даже крупицы божественных сил нет. Сказал бы кто, не поверил. Это ни о чем не говорит, качнул головой Сидиус, выныривая из прокручиваемых повторно чужих воспоминаний. Он мог позволить рабыне увидеть и услышать то, что ему нужно. Тем более приобрел он ее недавно, легкозаменяемый ресурс, а возможно, даже одноразовый инструмент. Если предположить, что о способности хунбаранки знали, то такой гамбит может быть разыгран. Но зачем? Чем больше Ситх об этом думал, тем больше заходил в тупик. Его новый знакомый походил на безумца, то будто бы явно провоцировал Ситха, то вел себя как ребенок, чтобы через несколько мгновений взглянуть на канцлера глазами глубокого старика. С каждым предложением колдун привносил щепотку хаоса в мысли Сидиуса. Вот он практически убедил Палпатина в том, что все подозрения в причастности колдуна к тайной темной секте всего лишь параноидальный бред, а тот на самом деле оператор силы, использующий другой способ взаимодействия с ней. И сразу после, с его губ сорвалась фраза, убеждающая канцлера в обратном. Единственное, в чем политик и по совместительству могущественный темный одаренный был уверен, так это в том, что к джедаям колдун не имел никакого отношения. Не стали бы эти чистоплюи связываться с поднятием мертвецов в любом варианте. А вот предположение о принадлежности ДГМ к какому-нибудь ситхскому культу отбрасывать нельзя. Слишком много подозрительного. Начиная от литературы, канцлер кинул взгляд на оба тома, которые лежали на столе, и до мелочей вроде отталкивающей улыбки. Палпатин позволил себе легкий смешок. На предположение в сумасшествии колдуна хорошо накладывалась пришедшая в голову забавная мысль. Красноглазый очень не хотел менять привычную манеру мерзко скалиться и придумал настолько безумное объяснение, что ему поверили. Но шутки в сторону. Видение будущего вновь сосредоточенно и серьезно смотрел на Умбаранку канцлер. Слай смешалась, и Ситх увидел довольно редкое на ее лице выражение – растерянность. Странное, владыка. В видении колдун был, как смутная тень. Все вокруг него было размыто и нечетко, кроме одной странной черной катгончей с когтями вместо копыт. Она посмотрела на меня, и видение прервалось. «Защита?» — раздраженно спросил в пространство Палпатин, но потом чуть успокоился, подумав о перспективах. «Если да, то очень интересно. Возможно, эти чародеи действительно хороши в защите». Взглядом отпустив Умбаранку, Сидиус глубоко вдохнул и продолжил обдумывание ситуации. Вопросов много, ответов мало, даже после сбора всей доступной на текущий момент информации. К сожалению, точных данных из-за сложных погодных условий на планете и какого-то параноидального уровня присмотра за иномерцами получить пока не удалось, но отметить ряд самых интересных моментов необходимо. Ситх появился из ниоткуда, имеет хорошие отношения с руководством дождливой планеты. По слухам, он даже является то ли тайным мужем, то ли любовником Корделии Стратус. На текущий момент, руководителя внутренней службы безопасности Джабима. Стратусы, которые стали его покровителями, пришли к власти практически одновременно с появлением Красноглазого в результате очень странной эпидемии. Невероятно удобной для них эпидемии, если говорить точнее. Джабимская лихорадка принесла мокрому миру одну пользу. Подняла количество людей, исповедующих здоровый образ жизни, на небывалую высоту, извела всех убежденных наркоманов-алкоголиков и вот так сюрприз. Большую часть правящей элиты, а те, кто не сгинул, навсегда стали политическими мертвецами, потому что народ им не простил дружбу с настоящими трупами. Дело в том, что на погибших, после их смерти, вылилось столько дерьма, что смертельный понос в качестве казни, это еще гуманно. Пустят счета покойных состоятельных магнатов, пополняется бюджет планеты, и ударными темпами начинается рост как оборонного, так и гражданского сектора. Налеты пиратов захлебываются кровью, природа, как будто она на стороне джебимцев, устраивает окна в тучах и ионных штормах почти всегда четко по необходимости.